Глава 18. Канат в протоке действительно был протянут. Причем не единственный, а целых два. С одной стороны они крепились к берегу под водой, а противоположные концы находились на острове напротив. Там мы обнаружили ворот. Удобно. При необходимости канаты натягиваются, а затем, когда нужда в них отпадает, стоило только покрутить ворот в нужную сторону, как они под тяжестью прикрепленного к ним груза сразу же погружаются на дно. Маркиз де ла Сантисимо приказал все безжалостно сжечь, не хуже других понимая, что такая полумера ничего не даст. Устройство нетрудно установить заново. И пока в этих местах не наведут порядок, все так и будет продолжаться. Что было трудно, поскольку впадающая в Карбу в этом месте река Сидера вытекает из соседнего королевства Дамарк, с которым у Сагании весьма напряженные отношения. И речные разбойники зачастую наведываются сюда именно из него, где им не то чтобы покровительствуют, но откровенно закрывают глаза на то, что творят они в почти враждебной стране. Далее, вниз по течению, Карба вновь опасно приближается к границам Дамарка, и потому де ла Сантисимо заявил: «Прибудем в Драствер, найму с десяток воинов». Что давало основание полагать, граф Канижо, враг у маркиза не единственный. Поскольку разбойники предпочитают нападать на обычные купеческие суда, но не на те, на мачте которых развивается личный штандарт одного из самых знатных людей Сагании, к тому же родственника короля. По прибытии в Драствер произошло событие, которое дало нашей экспедиции неожиданный поворот. Вернее, прекратило ее полностью. На причале приближающуюся ласточку ждала группа всадников на взмыленных лошадях. Конечно же, первым увидел их я. Но расстояние было таково, что мне не удалось рассмотреть подробности. И потому я на всякий случай предупредил головешку, Клэр и Блеза, чтобы они были наготове. Вдруг это барон Эль-Хасио, которому все не дает покоя запятнанная честь. И, напоминая о месте, постоянно чешется шишка на лбу. Обошлось. Всадниками оказались гонцы короля. Бегло прочитав послание, маркиз посерьезнел лицом. О содержании письма догадаться было несложно. Король призывает маркиза к себе. Не для того, чтобы объявить о внезапной опале. Просто решил затеять с кем-то войну. Короли, они всегда и везде одинаковые. Как только им смертельно надоедают охота, пирушки и фаворитки, так сразу подаваем новое развлечение. С кем-нибудь повоевать. Король Сагании Марк Седобородый попросту не мог быть иным. «Сожалею, Леонард, но неотложные обстоятельства призывают меня немедленно бросить все дела и отправиться в столицу, чтобы предстать перед лицом Его Величества», — сказал де ла Сантисимо, вероятно, уже весь в мечтах о том, как он, размахивая во все стороны мечом, носится на горячем скакуне по полю брани, беспощадно рубя врагов короля. «Мысль о возможной войне не нравилась мне тем, что если король вздумает воевать с родной мне Анлавией, наша жизнь здесь может осложниться. Признать в нас уроженцев Анлавии довольно легко, и потому начнутся проблемы. Во мне, головёшке, Блезе, Клэр начнут видеть, если не врагов или лазутчиков, то людей, которых не грех и обидеть». «Намечается война, Дон Франциско?» — напрямую спросил я. А когда он кивнул, перед этим испытывающе на меня посмотрев, не из болтунов ли я, поинтересовался. «Уж не с Анлавии или? Очень бы не хотелось». «Нет, Леонард, на этот счет вам беспокоиться нечего». И перевел разговор на другую тему. «Так где, говорите, в случае надобности вас можно будет отыскать? В Гирусе? Все-таки мне хотелось бы закончить дело. Если я, конечно, ее переживу. Еще чуть-чуть, и голос маркиза дрогнул бы. Ну да, на войне только тем и занимаются, что убивают друг друга. Иной раз и сами короли без головы остаются, не то что какие-нибудь там маркизы». «Вы обязательно с нее вернетесь, и вернетесь героем, весь овеянный славой. И если нас не окажется в Гирусе, мы оставим вам в нем сообщение, где нас можно будет отыскать». «Считайте, эти слова принадлежали мне?» «Не дождетесь». И я потрогал шрам на затылке, вспоминая, как едва не отдал жизнь за своего короля, причем без всякого на то желания. «Спасибо, милая леди. Но меньше всего я думаю о подвигах. Главное для меня — до конца исполнить свой долг. А заодно дочисто ограбить захваченные города и привести с войны полные обозы трофеев. Одновременно всем своим видом я старался показать, что верю Дону Франциско безоговорочно. Ну а затем мы продолжим начатое дело, чтобы обязательно завершить его успехом». Вероятно, вид у меня получился не совсем убедительным, потому что маркиз добавил. «Зря вы, Леонард, не верите, что мне известно местонахождение Долины Чудес. Вот смотрите, какой чудесный перстень. И его принесли именно оттуда. Как же я раньше-то перстень не увидел? Или маркиз попросту его еще не надевал? Он действительно великолепный, но выглядит копией другого, из-за которого нам и пришлось спешно покинуть родину». И тут я погрузился в глубокие размышления. Оставить Делосантиссимо в неведении, каким опасным артефактом он обладает. Но маркиз как будто замечательный человек. Он даже жалование нам выплатил за месяц вперед. Пусть в том, что экспедицию пришлось прервать, нет ни грани нашей вины, Дон Франциско вполне мог бы отговориться форс-мажорными обстоятельствами и заплатить нам ровно столько, сколько мы пробыли подле него. «Чудесная вещица! Вы только взгляните, Леонард, как легко меняется на перстне расположение камней!» Я чуть было за руку его не схватил. Перстень действительно выглядит чудесно, и разноцветные драгоценные камни на нем легко меняются местами, образуя различные узоры, что само по себе является чудом, но... «Дон Франциско, вам бы лучше немедленно его выбросить. Прямо сейчас, в воду. Желательно подальше, на самую глубину». «Это еще зачем?» — изумился он. «Что с ним не так?» «Ваше сиятельство, послушайте Леонардо, выкиньте его!» Ко мне присоединилась Клэр. «Или, по крайней мере, снимите с пальца и больше никогда не надевайте». «Что, поверну камешки особенным образом, и в меня вопьется отравленный шип?» С иронией спросил маркиз. «Приходилось мне уже видеть подобный», — со вздохом признался я. «И ничего хорошего он владельцу не принес». «Ну-ка, ну-ка, Леонард, расскажите мне все толком. В чем же заключается его особенность, если его необходимо немедленно выкинуть?» «Что я могу вам рассказать, Дон Франциско? Я уже и сам не рад, что затеял этот разговор, иначе может всплыть та история, из-за которой нам и пришлось срочно покинуть горячо любимую родину. Нет. Совесть не позволит мне промолчать, чем бы ни грозило нам это впоследствии. Среди моих постоянных клиентов в Андлавии был и господин Брестиль. Умнейший человек. Недаром же он является тайным советником короля. Из всех слабостей у него только единственная — страсть к украшениям прежних. Она-то его чуть и не погубила. Согласитесь, то, что у ребенка вызывает умиление, у взрослого человека как минимум недопонимание. Особенно у того, кто желает скрепить себя узами брака, пусть и с дальней, но родственницей его величества и почти добился успеха. Я посмотрел на Клэр. «Расскажи маркизу, что именно с перстнем не так. У тебя получится доходчивее». «Понимаете, Дон Франциско», — начала объяснять ему девушка. «Этот перстень обладает воистину чудесными врачебными свойствами, но, увы, толком он до сих пор еще не изучен. Перстень способен излечить от множества болезней или просто помочь от мелких недомоганий. Но для этого необходимо знать, в каком именно порядке должны быть на нем камни. Вы же видите, камней на нем 7. Представляете, сколько комбинаций из них можно сложить? И каждая из них соответствует определенному заболеванию. Особенного вреда перстень в любом случае не принесет. Но могут случиться всяческого рода неприятности». «Неприятности какого рода?» Все еще сомневаясь, спросил маркиз. «Возможно, вам приходилось слышать о проблемах некоего господина Брестиля, тайного советника короля Андлавии?» Маркиз слышал о них наверняка, потому что перстень снял мгновенно и даже застыл на миг, прислушиваясь к ощущениям внутри себя. «И правильно сделали, Дон Франциско», — закивали мы с Клэр. С самим Брестилем произошло вот что. Хвастая перстнем перед своей возлюбленной, он случайно сделал узор таким, что тот подействовал на него как сильнейшее слабительное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причем вытекающими в присутствии невесты, настолько сильным оказалось действие перстня. В результате помолвка с племянницей короля была срочно разорвана, а репутация советника изрядно пострадала, если не была уничтожена полностью. И кого, думаете, Брестиль обвинил? Правильно, счастливчика Леонардо и его команду, которые специально подсунули ему эту гадость, выполняя заказ его злопыхателей, коих у Брестиля полно. А что я? В то время я и понятия не имел, в чем сущность этого украшения. Кстати, до сих пор холодным потом обливаюсь, вспоминая, сколько раз сам на нем камешки местами переставлял. Хвала небесам, обошлось. В итоге, бросив все свои сбережения и пожитки, нам пришлось срочно отбыть в эмиграцию, в Саганию, преодолев при этом пустыню, где мы едва не околели. Вот и Делосантиссимо. Прибудет человек на войну, а у него вдруг начнется то же, что и у Брестиля. И тогда маркизу придется раз за разом штаны менять. Хотя на войне и безо всякого перстня с людьми подобное может случиться. Но не с такой же завидной регулярностью, как с перстнем. «Спасибо вам», — искренне поблагодарил нас маркиз. «Но выкидывать я его все же не стану». И де ла Сантиссимо задумчиво посмотрел на одного из своих слуг. Тот действительно был мерзкой личностью и не нравился никому. А кое-кто откровенно его ненавидел. Любимым занятием того было наушничать маркизу о всех мелких грехах людей из окружения. Ну а сам де ла Сантиссимо имел основание полагать, что именно этот человек был тайным осведомителем его врага, графа Канижо. Но отложил откровенный разговор с ним до более поздних времен, потому что штатный палач маркиза остался в родовом замке. В общем, я ничего не имел против, если де ла Сантиссимо поставит слугу перед выбором. Дыба или добровольное участие в эксперименте, целью которого будет выявить все чудесные свойства перстня. Затем последовало недолгое прощание, в течение которого маркиз заверил нас, что он не из тех, кто забывает добро. После чего де ла Сантиссимо отбыл в столицу на встречу с его величеством. Да, разговор зашел еще и о Гаспаре, которому вдруг захотелось оставить господина и присоединиться к нам. С самим Гаспаром мы поговорили еще накануне, и я дал согласие взять его в свою команду. Дело оставалось только за решением самого маркиза, и он, скрипя сердце, согласился. Гаспар выглядел весьма довольным. Не меньше его доволен был и я. Гаспар умелый воин и надежнейший человек. А в том, что он совершенно ничего не смыслит в охоте за сокровищами прежних, проблем нет. Через меня прошло столько новичков, что обучить его мне будет легко. «Лео, ты до сих пор на меня дуешься?» Я понятия не имел, за что должен был обижаться на Клэр, но на всякий случай сделал вид, что обижен смертельно. «Пойми, в тот момент я сгоряча так тебя назвала». Так вот, значит, что ее мучает уже который день. Тогда на палубе ласточки. Меня, можно сказать, героя, она прилюдно назвала дурачком. Хотя, если разобраться, кем же еще я был, когда бросился с башни на палубу, не разузнав все толком. «Да не дуйся ты так!» Совсем уж крепко прижалась ко мне девушка. И дыхание ее, а особенно взгляд, стали по-настоящему жаркими. «Я просто за тебя испугалась. Очень-очень. Ну чем мне искупить свою вину? Хочешь, я переступлю через всю себя и сделаю то, что ты все время от меня добиваешься?» Вот слушал бы ее такой и слушал. Только к чему это «переступлю через всю себя»? Что я, желаю многого? Всего-то, чтобы Клэр хотя бы разок оказалась сверху. И что в этом особенного? Если взглянуть на фрески прежних, они сплошь и рядом так любовью занимались. И если мы желаем достичь уровня их технологий, то почему бы не брать с них пример во всем? Не понимаю. Ты сможешь искупить свою вину только единственным способом. Родить мне ребеночка, сына или дочку, без разницы. Еще выйти за меня замуж. Хотя это само собой разумеющееся, если родишь. Кому же захочется портить внебрачному ребенку жизнь? Ведь к нему навсегда прилипнет клеймо незаконнорожденного. «Родить тебе ребеночка, говоришь? Ах, ну да, мы же купили новую повозку. И тент на ней непромокаемый, чем не дом. К тому же в Сагане всегда тепло, знай, качуй себе из конца в конец, а между делом собирай бутылки с голыми девицами, чтобы заработать на кусок хлеба. Всю жизнь об этом мечтала. Затем детей прибавится, равно как и повозок. В одну все уже помещаться не смогут. А там, глядишь, и остальные женятся. Головёшка, Блес, Гаспар. Им без повозок тоже не обойтись. Детей воровать научим, чтобы они карманы зевакам чистили, пока сами будем зазывать покупателей. А кому красивую бутылочку прежних? Чудо как хороша. Вам с брюнеткой или с блондинкой? Голую или не совсем? Цирк Шапито, счастливчика Леонардо. Я куплю нам дом. Вот когда купишь, тогда и поговорим на эту тему. Эх, надо было мне вместе с маркизом в столицу отправляться. А что, он тебе предлагал? Не он. Хельга, причем несколько раз. Она вместе с ним туда поехала. Хельга вообще молодец женщина. Вертит маркизом как только пожелает. Ну и ты верти мною как только пожелаешь, когда мы в постели. Но я промолчал, чтобы не нагнетать обстановку. Да и сам маркиз мне однажды сказал, что я и при дворе блистала бы. Вот. Увлеченно продолжила девушка. Интересно, далеко они уже от Драствера? Тебе Пегги в повозку запрячь или верхом на ней в погоню отправишься? Не зли меня, Лео. Ребеночка ему подавай. Нет, ну надо же. И тогда, чтобы перевести разговор на другую тему, я спросил. «Почему Хельга назвала тебя Рэйчел?» Запоздала, подумав о том, что девушка сейчас обвинит меня в подслушивании. «Хельга ошиблась?» «Вряд ли. К тому же сама Клэр даже и не подумала ее поправить. У Клэр двойное имя? Но она никогда ничего об этом не говорила. Когда это она меня так называла?» «Всегда!» Ляпнул я больше из вредности и удивился ее реакции, будто я попал в самую точку. «А какое имя тебе больше нравится?» «Что у некоторых за манера отвечать вопросом на вопрос?» «Что же касается самого вопроса...» «Когда-то мне безумно нравилось имя Рэйчел. Оно мне и сейчас продолжает нравиться, но после того, как я встретил Клэр, уже не так. И вообще, Лео, что-то мне самой интересно стало. Понимаешь, о чем я? К тому же ты утверждаешь, что ничего в этом развратного нет. Вот я и подумала, а почему бы и не попробовать?» Понятно, что с ее стороны это было попыткой увильнуть от разговора. Но я решил не настаивать на продолжении. Повозку мы действительно приобрели замечательную. А все потому, что я сам ее выбирал. Ну и повезло, конечно. Ее делали по специальному заказу, но человек, который хотел ее приобрести, надолго исчез. Повозка обладала массой достоинств. Она была крепкой, подрессоренной, не скрипучей, а ступицы колес были сделаны по той же методике, что и на глайбах пустынников. По крайней мере, так утверждал продавец. Борта у нее были выше обычного, примерно в половину человеческого роста, и крепкие настолько, что спокойно должны выдержать стрелу или арбалетный болт. В большей степени это ее способность и предопределила мой выбор. Случиться может всякое. Сагания спокойствием на дорогах, увы, не славится, и за ними Клэр будет в относительной безопасности. Имелись в ней всякие приятные мелочи. Например, пара тайников в днище, которые, если не знаешь секрета, не найдешь ни за что. «Контрабандист, что ли, ее заказывал?» Прямо спросил я продавца. Тот лишь пожал плечами, но отрицать не стал. Добротная такая повозка. Сразу видно, что сделана на совесть. Но в то же время неприметная, что также является немалым ее достоинством. Взглянешь на нее посреди других. Ни за что глаз не зацепится. Словом, покупкой я остался доволен весьма. Пегги, отмаявшись в трюме ласточки, волокла ее на юг, где через каких-то 3-4 недели мы, наконец, должны были увидеть долгожданное море. Головешка все допытывался у Гаспара о местонахождении Долины Чудес. По его рассуждениям, поскольку тот все время находился рядом с Маркизом, он вполне мог что-то о ней разузнать. Гаспар в ответ лишь пожимал плечами. «Не знаю, мол, и все тут». Но больше отмалчивался. Он вообще молчун, и в этом они с Блезом удивительно схожи. Головёшке не давала покоя мысль, что недаром же тот оставил теплое местечко рядом с Маркизом, променяв его на беспокойную и полную невзгод жизнь охотника за сокровищами. Меня тоже интересовал этот момент. Нет, не местонахождение долины. В сказки я перестал верить еще в глубоком детстве. Но действительно, почему Гаспар внезапно решил переменить жизнь? И однажды он разговорился. Стояла глубокая ночь, все давно уже спали. А мы сидели с ним возле костра, стрелявшего вверх снопами искр от сырых дров, и разговаривали. Вспоминали ту войну, которую нам вместе довелось пройти. Погибших товарищей. Говорили о чем-то еще, пока, наконец, я не выдержал. «Скажи, чего это ты вдруг решил уйти от Маркиза?» «Шанс», — коротко ответил он. «Какой еще шанс? Нет необходимости пояснять, что я ничего не понял. Скажи, Лео, у тебя есть мечта? Главное, такая, чтобы на всю жизнь». «Конечно, есть. Как, наверное, и у каждого человека». «Вот и у меня она имеется. Возможно, моя мечта кому-нибудь покажется глупой или недостойной того, чтобы быть мечтой жизни. Но для меня она все». Гаспар поправил ветки в костре, встрепенулся, прислушался к ночной тиши, чтобы убедиться, что никакой опасности поблизости нет, и успокоился. Хотя, возможно, он просто вспомнил о Барри, с которым нам, как со сторожем, не тягаться. «Дом хочу. Сад, жену, детей кучу». После некоторого молчания добавил он. «Чтобы проснулся посреди ночи. А с тобой рядом спит любимая женщина. А в соседней комнате дети сопят. Но не от того проснулся, что попить захотел, а для того, чтобы счастье свое лишний раз почувствовать». Гаспар улыбнулся. «Добро так. Я даже и не предполагал, что он так умеет». «Ты как будто о моей собственной мечте рассказал», — признался я. «Только про шанс не пойму». «А чего тут понимать? Насмотрелся я на вашего брата, охотников за сокровищами. Иной раз им действительно такая удача выпадает. Только не ценят они ее. Тратят деньги налево и направо, пока не спустят все до последнего медика. Вместо того, чтобы дом заиметь, семьей обзавестись, лавочку какую-нибудь приобрести. Так нет же, считают, что завтра им еще больше удачи улыбнется, которая позволит всю оставшуюся жизнь ничего не делать, только жрать, пить и спать». Не выдержав, я улыбнулся. «Ты чего? Смешны мои рассуждения?» «Не в том дело. За прилавком тебя при всем желании представить не могу». «Лавка — это так, к слову. Совершенно неважно, чем заняться. Ремесло какое-нибудь освоить, ферму завести. Главное — сесть. Заякориться, так сказать. Я ведь после той войны, пока к маркизу не прибился, где только не успел побывать. И наемничал, и знатных господ охранял. Да много чего. Надоело. А сесть хочу». «Понимаю. Сам такого шанса жду. Да только он все мимо проходит». Только и ответил я. Война действительно не заставила себя долго ждать. Маркиз не обманул. Сагания затеяла ее не с Андлавией, с Дамарком. Мало того, Андлавия выступила союзником Сагании. Правда, нам это мало что дало. Из-за акцента нас почему-то принимали именно за дамаркцев. Особых инцидентов не было, разве что косых взглядов хватало. Тронуть боялись, ибо по нам было видно, что им получится себе дороже. Как обычно, во времена войн и смут участились грабежи на дорогах. И нам то и дело попадались разъезды конной стражи. День бежал за днем. Головешка все чаще доставал всех вопросом, а какое оно море? Поначалу мы терпеливо пытались ему объяснить. А затем начали отделываться единственной фразой. «Потерпи, скоро сам его увидишь. Осталось немного». Ну а затем он неожиданно для нас, а еще больше для себя самого, записался в армию Сагании.